23. Хивер уже ушла в школу, а Джессон, сидя за завтраком напротив касси, вслух читал ей статью в утренней газете, которая называлась «Неприятные новости возрождаются в новом качестве». Телепередача «Неприятные новости», специализировавшаяся раньше на шоу и интервью со знаменитостями, преподнесет своим зрителям неожиданный сюрприз. Их последний выпуск называется «Берегите детей». Сделанный на высоком профессиональном уровне сюжет посвящен скандалу, разразившемуся в школьном комитете Бронкса. Хотя этой темы уже неоднократно касались средства массовой информации, «Неприятные новости» дают зрителю возможность по-новому взглянуть на происходящее, более глубоко вникнуть в суть проблемы. Журналисты «Неприятных новостей» ищут глубинные причины скандала и выделяют основную из них – дети. Они дают зрителю яркий портрет этих трудных подростков, многие из которых являются выходцами из неблагополучных семей и считают, что у них нет будущего. Сюжет «Берегите детей» не только указывает нам на существующую проблему, но и, что самое главное, призывает всех нас сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Если передачу и в дальнейшем будет отличать такое же профессиональное мастерство, ну что ж, прими мои поздравления. Подожди, мне не верится. Да, я хочу сама прочесть, — воскликнула Касси, выхватывая газету из рук Джессона. Всецело погрузившись в чтение, она тем самым нашла еще один способ избежать беседы с ним. Она всячески уклонялась от разговора с Джессоном с той самой минуты, когда он так неожиданно приехал. Забавно. Но теперь они как будто поменялись ролями. «Касс, милая, что такое тебе приснилось?» — успокаивал он ее, крепко прижимая к себе вчера вечером. Ему и в голову не могло прийти, что она была напугана не столько сном, сколько явью. «Не помню», — солгала ему Касси. Она изо всех сил боролась с желанием обнять его и забыть обо всем на свете. Но теперь она не имела на это права. Уже в течение нескольких дней Касси мучили страшные сны. Теперь ей снилось, что она не просто тонет. Нет, кто-то тянул ее за собой в пучину. Она не очень ясно осознавала, кто, но почему-то ей казалось, что это Джессон. «Знаешь, я слышал, что лучшее средство от ночных кошмаров — это кому-нибудь пересказать свой сон. Что это было? Скажи мне». «Нет, не могу». Она высвободилась из его объятий, встала с дивана. «Извини, но мне нужно сначала прийти в себя». Он ласково коснулся ее руки. «Разреши мне помочь тебе это сделать». Она понимала, что страшный сон — прекрасный повод объяснить свое нежелание лечь с ним в постели, все же боялась, что он заподозрит неладное. В случае с Хаасом и Магнусом ей гораздо легче было скрывать свои подозрения и предположения. Она так ловко вела себя с ними, что они ни о чем не догадывались, но с Джессоном... Каждое ее движение было на виду. Над каждым ее словом он задумывался, и если присутствие Магнуса и Хааса заставляло ее немного нервничать, то присутствие Джессона внушало ей неподдельный ужас, и кошмар этот усиливался с каждым его ласковым словом, с каждым прикосновением. «Классно», — сказала она, складывая газету. «Думаю, Мак останется доволен. Все это стоит отметить. Надеюсь, ты не будешь сильно возражать, что я пригласила всю нашу съемочную группу сегодня вечером сюда в гости?» «Конечно же, я не против. Но разве ты забыла о том, что сегодня вечером я должен был вернуться?» — тихо спросил он, заглядывая ей в глаза. «Но ведь не я составляю телепрограмму, Джессон. В Всем известно, что неприятные новости выходят в эфир именно по четвергам. Он не сразу нашелся, что ответить. «У тебя тон совсем как у Миранды», — сказал он наконец. «Я не понимаю, о чем ты», — ответила Касси, сама удивляясь тому, как ей удается быть с ним такой холодной. Ей чудилось, будто Миранда шепчет ей на ухо: «Веди себя, как я. Будь самолюбивой, эгоистичной, гордись своим успехом. Джейсон наверняка выйдет из себя, но это ведь лучше, чем он начнет что-то подозревать. Просто ты не похожа на саму себя, Касси. Ты какая-то раздражительная. Что случилось? Я сделал что-то не так или, наоборот, чего-то не сделал? Скажи мне. Я не вынесу такого твоего тона. Извини, но я решительно не понимаю, о чем ты говоришь», — невозмутимо ответила Касси. «Скорее всего, всему виной долгий перелет. Ты, должно быть, очень устал и неадекватно воспринимаешь действительность. Ну, мне пора бежать. Мы все вместе придем сюда в 7:30. И спасибо за джем», — сказала она, зачерпывая напоследок еще одну ложку из баночки, одной из двух дюжин, привезенных ей Джессоном из Англии. Потом она взглянула на часы и быстро вышла из комнаты. «Добрый вечер, Мак», — произнес Джессон, протянув руку шефу Касси. «Рад вновь вас увидеть. Поздравляю с успешной передачей». «Да, нам есть чем гордиться», — ответил тот, довольно угрюмо, и добавил: «За нами теперь трудно будет угнаться». Остальные члены съемочной группы уже собрались вокруг горячей пиццы, зеленого салата и бутылок с холодным пивом, которые Генриетта поставила на маленький столик в библиотеке. Изо всей этой компании Джессон знал в лицо всего несколько человек, а по имени лишь одного Мака, и чувствовал себя здесь чужим. «Красивая женщина это, Касси», — сказал ему Мак. «Разумеется, красивее Миранды найти трудно, но и Касси очень недурна. Я доволен, что она у меня работает». «А я уж думал, что вы ничем не бываете довольны», — рассмеялся Джессон. Этот комплимент Касси он расценил как комплимент самому себе. Он обернулся, чтобы вновь посмотреть на нее. Касси внимательно слушала, что ей весело, смеясь, рассказывает невысокая худенькая брюнетка. Джессон невольно залюбовался слегка склоненной на бок светлой головкой Касси, ее светящимися радостью глазами, милыми ямочками на щеках. Да, она была красива. Он сожалел об их глупом разговоре сегодня утром. Уж не обидел ли он ее чем? Он не должен был так отзываться о Миранде в ее присутствии, демонстрировать Касси свою злобу и горечь. Да, после смерти Миранды я, признаться, находился в растерянности, разглагольствовал тем временем Макферсон, но теперь... Я, конечно, понимаю, что не стоит делать поспешных выводов, но, по-моему, нас вновь ждет успех, и не меньший. Думаю, этот ход будет удачным. Простите, но... «К сожалению, я совершенно не в курсе дела», — ответил Джессон. «А в чем, собственно, будет состоять этот ход?» «Идея принадлежит Касси. Она собирается взять интервью у сенатора Хааса, и не только взять интервью, но и сделать о нем целую передачу». Джессон похолодел. «А о чем именно должна быть передача? Случайно не о его соперничестве с Руфи Нестер, не о том, в чем она его обвиняет?» «Я-то бы хотел, чтобы это было именно так», — вздохнул Макферсон. «Но, к сожалению, она задумала снять этакой сладкий льстивый панегирик о том, какой где сенатор хороший. И Венс ее всецело поддерживает. Вы же знаете, они с Хаасом большие друзья. Будь на то моя воля, я бы, как следует, вымазал в грязи этого сукина сына сенатора. Но что поделать? Мне дорого мое место. Может, эта идея принадлежит Венсу? Да нет же. Говорю вам, это все с подачи Касси. Вроде как Миранда оставила ей какие-то наброски или что-то еще. Я не особенно очарован их последним сюжетом о Бронксе, но теперь у нее есть шанс продемонстрировать, на что она действительно способна. Впрочем, я и так почти уверен, что у этой девочки есть будущее. Между тем Чарльз включил все 5 телевизоров, стоявших в комнате, и съемочная группа прилепилась к их экранам в ожидании неприятных новостей. «Всем привет!» — раздался вдруг знакомый баритон, и в комнате появился Магнус в черном смокинге и с огромной бутылкой шампанского в руках. «Кто его сюда позвал?» — тихонько спросила огорченная его появлением Касси. «Видишь ли, я встретила его в коридоре перед тем, как идти сюда», — прошептала Шейла. «Он был в смокинге, и я не могла устоять». «Будь осторожна», — предупредила ее Касси. «Не волнуйся, я ведь уже большая девочка, не так ли?» Но шампанское в подарок Магнус принес не ей. «Дорогая моя», — проговорил Магнус, подходя к Касси, — «я так горжусь вами. Передача замечательная, как, впрочем, и вы сами. Но не одна я делала эту передачу, Венс», — пробормотала Касси, покраснев. «Все заслуживают похвалы». «Ну, конечно», — ответил император, открывая бутылку. Пробка вылетела и упала рядом с Джессоном. «За неприятные новости!» — воскликнул Магнус. Он налил шампанское в бокал и протянул его Касси. «Можно тебя ненадолго?» — спросил Джессон Магнуса через час. Все это время с растущим удивлением он следил за Касси, чье внимание целиком и полностью было приковано к императору. Каждый раз, когда Джессон смотрел в ее сторону, он замечал, что ее взгляд устремлен на Магнуса. Зная Джессон Касси чуть похуже, он бы решил, что она еще чего доброго заигрывает с этим человеком. «О, конечно, Джессон», — ответил Магнус. Они вышли из комнаты, где в самом разгаре было шумное празднество. «А почему такая конспирация?» — нервно спросил Магнус, глядя, как Джессон оборачивается, словно боится, что кто-то их подслушает. «Я хотел поговорить с тобой насчет передачи о Хасивенс». «О чем именно, позволь спросить?» «Ты впрямь думаешь, что это хорошая идея?» «Ну, сначала я так не считал, но потом она захватила меня. Она — это в смысле Касси?» «Нет, идея». «Уж не ревнуешь ли ты ко мне?» — опять расхохотался Магнус. «И скажи честно, что тебя больше волнует, Касси или Хас? Ты же знаешь, как я отношусь к Тони. И мне кажется, что направлять к нему Касси — не лучшая идея. Ты уверен, что он еще способен трезво оценивать то, что происходит?» «Не слишком. Именно поэтому-то я и хочу сделать о нем сюжет. Передача Касси, возможно, сгладит то нехорошее впечатление, которое усиленно пытается создать о нем Руфи Нестор. Значит, ты хочешь реабилитировать его? Но зачем? По-моему, он уже перестал быть нам полезен». «Не зарекайся, Джессон. Никогда не знаешь наперед, кто тебе может завтра пригодиться. Я не хочу, чтобы Касси влезала во все эти дрязги между сенатором и Руфи Нестор. Но почему, Джессон? Ты не хочешь, чтобы она имела успех, прославилась? Тебе не нравится, что маленькая деревенская мышка становится звездой? Меня не волнует то, кем она становится. Ты боишься, что она станет похожей на Миранду. Мне жаль, что ты это не приветствуешь. Я лично очень бы желал, чтобы она была похожа на свою сестру. Такая она гораздо больше пришлась бы мне по вкусу. Венс, прошу тебя, оставь ее, не порть». ты что-то в дурном настроении сегодня. Магнус отступил на шаг и с усмешкой произнес: «А кто ты, собственно, такой, чтобы диктовать мне, что мне делать?» Джессон с нетерпением ждал той минуты, когда, наконец, компания телевизионщиков уберется во свояси. Далеко за полночь, с облегчением, затворив за ними дверь, он поднялся наверх и увидел, что Касси стоит у окна и задумчиво смотрит на улицу. «Что с тобой, Касс? У меня такое ощущение, что нас разделяют тысячи миль. Может быть, так оно и есть», — спокойно заметила она. Его сердце сжалось от боли в комок. «Но почему, Касси? Что случилось? Что я такого сделал? А почему ты решил, что ты что-то сделал?» Она повернулась к нему. «Может быть, просто я что-то совершила?» «Впервые в жизни, Джессон, я добилась настоящего успеха в своем деле. Я упиваюсь успехом. Я чувствую, что у меня начинается новая жизнь здесь, в Нью-Йорке, у Магнуса». «Ты рассуждаешь совсем как Миранда», — с грустью сказал он. «Я даже знаю, что ты скажешь дальше. Мне не до тебя сейчас. У меня слишком много дел». Она взглянула ему в глаза и увидела в них боль. Он неуверенно поднял руку, и она испугалась даже, что он ударит ее, но он только ласково коснулся ее щеки. Касси задрожала. От страха или от возбуждения она не знала, но сейчас это не имело значения. Джессон обнял ее, и она поняла, что не в силах его оттолкнуть. Весь вечер она была преисполнена решимости не подпускать его к себе, но стоило ему заключить ее в свои объятия, и сердце Касси оттаяло. «Я так соскучился по тебе», — шептал он, целуя ее губы, а в ее голове, словно молот, стучали слова Миранды: «Никому не доверяй! Не доверяй никому!» Ей вспомнился ее жуткий ночной кошмар. Но Джессон прижимал ее к себе все крепче, целовал все более страстно. Она забыла обо всем и окончательно потеряла голову.